Глава 49. Взвизгиваю и прячу за широкую спину Рената. Меня все трясет, а охранники поднимают руки и выполняют приказ. «Малыш, забери у них стволы!» — командует Ренат. «Кнопа, охранять!» Из кабины выпрыгивает доберман и садится напротив мужиков. Я надеваю заранее приготовленные перчатки, быстро обыскиваю мужчин и достаю пистолеты. У одного из кобуры на поясе, у другого за ремнем на спине. Но помня, что Ренат всегда носит второй ствол на ноге, решаю проверить и щиколотки. И почему я не удивлена, найдя у каждого там по небольшому пистолету? Охранники возмущаются и говорят, что Герман открутит нам головы, а Ренат же будто не слышит ничего. Продолжает жевать жвачку и улыбаться. Выворачиваю карманы каждого и забираю все, что есть. Закидываю в бак грузовика и подхожу к Ренату. Вся моя работа выполнена. Что дальше, я не знаю. «Держи!» Вдруг получаю оба пистолета и вижу, как Ренат снимает их с предохранителя. Руки дрожат, а тяжелое оружие тянет вниз. «Смотри, не пристрели их раньше времени! А вы не дергайтесь, и все будет хорошо! К вам у нас претензий нет, не тронем!» Говорит Ренат и быстро прыгает за руль грузовика. Он довольно лихо разворачивает махину и подъезжает к одним из ворот, которые сразу же открываются. Вижу Колю и совсем не могу представить, как он там оказался. Ничего себе. Ренат помогает Николаю перегружать какие-то коробки, а один из охранников решает, что это возможность меня обезоружить. Но все происходит само собой. Как только он поднимается, я стреляю, а Джокер валит мужика обратно на землю. Так и замираю в шоке. Как рядом оказывается Ренат, понятия не имею. Меня колбасит так, будто я голая на морозе стою. Но крови не вижу, значит, я не попала. Оба охранника лежат на земле и прижимают руки к голове. «Психопатка!» Орёт тот, что пытается с нами договориться, а вот второй молчит, ведь ему в нос упирается нос Джокера. «Я чё-то не пойму», — говорит Ренат. «Вы были под прицелом, дернулись, она выстрелила. Вроде все логично. Какие претензии?» «Никаких», — заикается тот, что прижат псом. «Вот и славненько! Кнопа, голос!» Командует Ренат, а собака утробно рычит, заставляя охранника под собой скулить. «Я же прячу за спину Рената и вся трясусь. Стрелять самой — это совсем не то же самое, что смотреть со стороны». А когда приходит осознание, что я со страха чуть не убила человека, почти теряю сознание. Если бы не сильные руки Рената, шлепнулась бы на землю. «5 минут, малыш», — шепчет он и ставит меня прямо. И да, через 5 минут мы сидим в кабине грузовика и едем в неизвестном мне направлении. Через пару километров Коля тормозит около мусорки очередной высотки. Выходим. Мужчины меняют номера на машине, а потом меня отпускает. Резкое облегчение ударяет в голову, и та начинает кружиться. Улыбка без причины расплывается на губах. Ловлю состояние эйфории и оглядываюсь. Но здесь никого. Погони нет. Думаю, Коля и маршрут построил так, чтобы на камерах не светиться. «Отпустила!» Ко мне подходит Ренат и обнимает. «Ты молодец, но на будущее не надо палить в людей, когда рядом Джокер. Он обучен обезоруживать и многому другому». «Ты психопат», — качаю головой. «Адреналиновый наркоман». «Ну тебе же понравилось. И не думай обманывать меня, я вижу». Он проводит по моим губам большим пальцем, а потом целует. «Да хватит вам! Доедем до места, там и делайте, что хотите!» Орёт на нас Коля. «Хватит светиться, психи!» «Давай». Ренат хлопает по моей попке и помогает забраться в кабину грузовика. В моей голове в кои-то веки пусто. А потом мы долго едем, и я успеваю уснуть. Когда открываю глаза, понимаю, что нахожусь в каком-то дачном поселке. В грузовике я одна, где мужчины понятия не имею. Вокруг небольшие деревянные, лишь изредка кирпичные домики. Похоже, это и есть тот самый схрон, о котором говорил Ренат. Но получается, хорошо, что я осталась, потому что это совсем не то место, о котором я подумала, услышав адрес. Только понятия не имею, как отсюда сбежать. Как далеко за город мы уехали. Выпрыгиваю из кабины, Осматриваюсь и слышу голоса из небольшой деревянной постройки. И иду туда. «О, спящая красавица проснулась!» Улыбается Ренат. А у меня отваливается челюсть. Да это же никакой не сарай или подсобное помещение. Это целая штаб-квартира злодеев. И надо отдать должное, здесь очень уютно. С виду непримечательная постройка, внутри имеет неплохой современный ремонт. Разделение на кухонную зону и зону отдыха с большим диваном. В углу стоит компьютер с двумя мониторами. И там же еще одна дверь. Где мы? Так и стою на пороге. У меня в голове не вяжется внешний облик здания с внутренним наполнением. «В безопасности», — весь ответ Рената. «А где же обещанное спа?» — скрещиваю руки на груди. Коля закатывает глаза и уходит через заднюю дверь. Думаю, он тоже думает, что меня надо было пристрелить, а не таскать везде и всюду за собой. «Вечером баньку натоплю, а послезавтра в город вернемся, и будет тебе спа. Но массаж перед сном я и сам могу тебе сделать». Подмигивает Ренат, а я отскакиваю за порог. «Не надо, я подожду». Натянуто улыбаюсь и закрываю дверь, за которой раздается смех Рената. «Вот и чего ему так весело?» Хожу по территории, изучаю все. Вижу на доме напротив адрес и понимаю, что улица вообще не та, которую Ренат называл тогда в квартире у Коли. «Ничего не понимаю». «Если это не схрон, тогда где мы? Если Ренат точно знал, что я подслушиваю, почему адрес был ложным?» «Кажется, я запуталась. Надо разобраться и понять, где я и почему именно сюда приехал Ренат».